«Доктор, махните на все это рукой. Сейчас же махните рукой, иначе вы сойдете с ума!» «Ученый, а вы знаете, что произошло?» «Доктор, да, у меня чуткие уши, я все слышал». «Ученый, каким образом он добился того, что она поцеловала его?» «Доктор, он ее ошеломил. Он рассказал ей все ее сны». «Ученый, как он узнал ее сны?» «Доктор, да ведь сны и тени в близком родстве. Они, кажется, двоюродные». «Ученый, вы все слышали и не вмешались?» «Доктор, что вы? Ведь он чиновник особо важных дел. Вы разве не знаете, какая это страшная сила? Я знал человека необычайной храбрости. Он ходил с ножом на медведей. Один раз даже пошел на льва с голыми руками. Правда, с этой последней охоты он так и не вернулся. И вот этот человек упал в обморок, толкнув нечаянно тайного советника. Это особый страх. Разве удивительно, что и я боюсь его? Нет, я не вмешался в это дело, и вы махните рукой на все». «Ученый, не хочу». «Доктор, ну что вы можете сделать?» «Ученый, я уничтожу его». «Доктор, нет, послушайте меня. Вы ведь не знаете, и никто на свете не знает, что я сделал великое открытие. Я нашел источник живой углекислой воды недалеко, возле самого дворца. Вода эта излечивает все болезни, какие есть на земле, и даже воскрешает мертвых, если они хорошие люди. И что из этого вышло? Министр финансов приказал мне закрыть источник. Если мы вылечим всех больных, кто к нам будет ездить? Я боролся с министром как бешеный, и вот на меня двинулись чиновники. Им все безразлично, и жизнь, и смерть, и великие открытия. Именно поэтому они победили. И я махнул на всю рукой, и мне сразу стало легче жить на свете. И вы махните на всю рукой, и живите, как я, ученый. Чем вы живете? Ради чего? Доктор. Ах, мало ли. Вот поправился больной, вот жена уехала на 2 дня, вот написали в газете, что я все-таки подаю надежды. Ученый. И только. Доктор. А вы? Хотите жить для того, чтобы как можно больше людей сделать счастливыми? Так и дадут вам чиновники жить. Да и сами люди этого терпеть не могут. Махните на них рукой. Смотрите сквозь пальцы на этот безумный, несчастный мир. Ученый, не могу. За сценой барабан и трубы. Доктор, он возвращается. Торопливо уходит в павильон. Появляется большой отряд стражи с трубачами и барабанщиками. Во главе отряда тень в черном фраке и ослепительном белье. Шествие останавливается посреди сцены. Тень. Христиан, я отдам 2-3 приказания, а потом займусь тобой.